Пошли назад, не смотри никуда. Ага, я не смотрю, лепечет девочка, наступает ногой на оторванную руку и падает без сознания. Пытаюсь подхватить ее, и вою от боли в недавно поврежденном при падении плече. К нам подбегают два китайца, командую, отнесите ее в капитанскую каюту. Показываю рукой направление, те подхватывают ребенка и несут к борту, где привязана их шлюпка. Стойте, идиоты! Останавливаются и кладут девочку прямо на окровавленную палубу. Где Вань? Но китайцы больше не смотрят на меня. Японский эсминец останавливается между нашими кораблями, в 200 метрах от Финга, и матросы начинают спускать шлюпку. Убьют нас или нет? Вспоминаю про всезнающий компас, достаю из кармана, стрелка прибора сразу дает понять, что он в здравом уме и твердой памяти, и готов ответить на все мои вопросы. Ну, раз так, то и вопрос можно задать более жизненный. Сможешь попасть пулей в снаряды? Так, помечтал я, чтобы сдетонировала и утопила корабль, уверен Йост. Сможешь. Не поверил я. Стрелка трижды мечется между Нордом и Остом, приборчик-то с характером. Окрыленный новой надеждой, лечу в кладовку, где складировано все оружие, и хватаю винтовку. Стой, нельзя, они всех убьют. Из-за штабеля мешков внезапно выпрыгивает Вань и вцепляется в винтовку. Вот урод, решил спрятаться и всех перехитрить. Я выброшу в море, чтобы не было. Вцепился на удивление цепко, не драться же мне с ним. Тогда накрой курткой, чтобы на палубе не увидели. А вот это очень умный совет, я ему последую. Выхожу на палубу с винтовкой, замотанной в тряпки, и устраиваюсь с ней на спине китайца без головы, лежащего рядом с отдыхающей Дианой, гладу компас между лопатками трупа. Давай по горизонтали, здесь наводить легче, я вижу нацеленную на нас спаренную пушку, под которой как раз стоит на воде только что спущенная шлюпка с десятком японцев. Снаряды где-то там, сразу направляю скрытый ствол в ее сторону, требуется лишь небольшая корректировка, и компас дает ее вниз, в трюм под пушкой, ну, не знаю, пробьет ли пуля борт эсминца. Читал о «Титанике», у того бортовые листы были 2,5 сантиметра, эсминец гораздо меньше, и борт должен быть тоньше, а тут дистанция убойная. Поверю, что мне остается. Готово, стрелять, компас дает добро, нажимаю на спуск, винтовка резко уходит назад, выворачивая мне кисть, поскольку я сидел над ней, никуда не упирая. Со стороны эсминца донесся грохот, борт и палуба вспухли багрово-черным нарывом, нос корабля оторвало, и он сразу погрузился в воду. Шлюпка просто исчезла, а основная часть корпуса начала быстро оседать срезанным носом, задирая вверх корму, и накренилась, показывая нам палубу, на которую из всех щелей, как тараканы, полезли фигурки в белой форме. Оставив винтовку, я шагнул к Диане и схватил ее за руку, собираясь волоком утащить с палубу, так как не сомневался, что японцы сейчас будут стрелять в ответ из всего, что можно, от винтовок и пулеметов, до пушек. Но тут с погибающего корабля донеслись странные заунывные звуки, и подняв голову, я увидел, что все высыпавшие на палубу моряки эсминца построились вдоль борта, встали на колени, вернее сели на пятки, и нестройными голосами тянут какой-то гимн. Охренеть, они бы себе еще дружно харакири сделали, от невероятного зрелища у меня мороз шел по коже. Корабль накренился еще больше, народ с палубы посыпался прямо в воду, поскольку поручень борта уже скрылся в волнах. Никто не пытался зацепиться за что-нибудь, или попытаться как-то спастись, да и в море придурки не особо барахтались. Через минуту на поверхности уже никого не было. Мое потрясенное сознание никак не могло поверить в произошедшее массовое самоубийство. Да, слышал, что капитан отказывался покинуть обреченный корабль, но чтобы весь экипаж, или у них команда именно этого эсминца состояла сплошь из сектантов, или командир дал такую команду, хрен его знает. Вывели меня из шокового состояния китайцы, явно не разделявшие моих тяжких мыслей. Они прыгали по палубе, с криками радости, что ж, кошка сдохла, мыши в пляс. Прискорбно видеть такое жестокосердие по отношению к погибающим людям, которые нас только что чуть не поубивали, да и радуются они рано. 2 крейсера ушли далеко, едва заметные сейчас на горизонте, но взрыв на эсминце мимо их внимания не пройдет, и вернуться им недолго. Я с завистью посмотрел на пушки тонущего эсминца, 2 башни со сдвоенными орудиями, это не винтовка, это аргумент весьма внушительный. Интересно, Что по этому поводу думает компас? Как долго корабль останется на плаву? Стрелка отмерила 17 румбов. 17 минут, ост. Да это куча времени, если не стоять с открытым ртом. Эй, вы, все в шлюпку и туда, бегом. Интенсивно машу руками, побуждая китайцев к активным действиям. Хватаю их за плечи и одного за другим подталкиваю к свешенному лестничному трапу. Давайте, давайте, не спим, времени в обрез. Подаю личный пример и спускаюсь сам, перебирая руками по палкам ступенькам. Высота большая, и высоты я боюсь. Пальцы от лестницы приходится отцеплять усилием воли, тело против желания жмется к борту корабля, но стараюсь сползать как можно быстрее. Пример подействовал, за мной спешат так, что едва не наступают на руки. Спрыгиваю в лодку, смотрю вверх. Вашу мать, Диану куда тащите? Видимо, придурковатый народец воспринял мои крики, жесты и действия как сигнал к экстренной всеобщей эвакуации, и теперь один из них, рискуя жизнью своей и Дианы, спускает девочку в шлюпку, считая, что спасает ее. А, понятно, они решили, что я призываю их бежать от японцев на их пароходике, там пары разведены. Нас в шлюпке шестеро, я, четыре китайца на веслах, и полуобморочная Диана. Китайцы гребут, Диана никому не мешает, я мешаю всем, поскольку с веслом обращаться не умею, ни с гребным, ни с рулевым. Туда, давайте туда. Показываю на лежащий на боку эсминец. Туда совсем не надо, капитан, возражает акробат, спустившийся по веревочной лестнице с Дианой на плечах, в котором я узнаю повара. Надо. Поваренок, миленький, давай туда. Поваренок пожимает плечами, но лодка все же меняет курс на нужный мне и отправляется к изувеченному эсминцу. Все еще крупные после недавнего шторма волны то высоко поднимают ее, то опускают вниз так резко, что у меня, не умеющего толком плавать и боящегося еще и глубины, замирает сердце. Гребцов же волнение нисколько не смущает, и они спокойно ведут утлое суденышко по короткому и опасному маршруту. Шлюпка, наконец, утыкается в пристань над притопленным носом, вернее, его остатками, и я взбегаю на борт эсминца, именно на борт. Крен достигает градусов 70, как бы он вообще не перевернулся, разговора об этом с компасом не было. С него и взятки гладки, но бояться поздно, пробегаю по борту до кормы, к пушкам, хорошие такие пушечки, миллиметров на 120, впрочем, в море мерки другие, тут 120 миллиметров калибр мелкий, лезу через распахнутую заднюю дверцу в орудийную башню, стоя на ее боковой стенке, достаю из кармана компас и вцепляюсь в колесо наводки, давай, куда его, влево, ага, пошло, сейчас, сейчас, еще, больше не дает. Еще, да как, твою намагниченную душу. Вылезаю из башни назад, смотрю, куда нацелено мое орудие. Вот, зараза, поскольку эсминец лежит на боку, то настройки наводки поменялись, вверх задрать ствол можно хоть в небеса, как зенитку, а по горизонту сектор очень ограничен, и дымящие на пределе видимости японские крейсера в этот сектор не попадают. Бегу к шлюпке, с разбегу прыгаю в нее. Китайцы готовятся отплывать, останавливаю их. Нужно развернуть эсминец вот так, чтобы пушка смотрела туда, на крейсеры. Поваренок, миленький, давай сделаем это. Никак нельзя развернуть. Ерунда, давай привяжем шлюпку и навалимся на весла, это же вода. Поднажать, потихоньку пойдет и по инерции все будет. Нельзя привязать шлюпка, корабль утонет, шлюпка утонет. Упирается повар. Давай, время еще есть, давайте на весла. Цепляю обрывком веревки шлюпку к выступающей железяке, гребцы наваливаются на весла, я бегу назад к пушке, и еще не забравшись в башню, вижу, что направление потихоньку выравнивается с нужным. Еще, еще давайте, чуть-чуть осталось, ободряю я участников регаты, теперь все отвязывай, ныряю в башню, компас из кармана, рука на колесе наводки, назад, корпус эсминца по инерции разворачивает чуть дальше, с запасом, но это ничего, крейсера теперь в секторе обстрела, хватит, давай это колесо, на себя, еще, нормально, стрелять, подожди, а зарядить-то как, надо открыть затвор этот, или замок, как он там у них называется, а как открыть, вот же, цепочка свисает, дерни за веревочку, двери откроются, дергаю, бабах, приседаю от неожиданности, от грохота закладывает уши, трясу головой, пытаясь освободить их от застрявших кусочков пушечного грома, успех относительный. А что там с результатом по попаданию в цель? Попал, ответ положительный. потопили?» Ответ положительный. Не удержавшись, вылезаю из башни и смотрю. Мои китайцы, кстати, машут руками и прыгают в шлюпке. А вот я оценить результат выстрела не могу. Немного пониженное зрение не позволяет. Впрочем, расслабляться не стоит. Крейсеров было два. Лезу назад в башню. Надо все же разобраться с замком. Тыкаю, нажимаю и дергаю все, за что может зацепиться глаз, и, наконец, затвор поддается, открывая закопченное нутро пушки. Снаряд, есть, в угол скатились 4 унитарных патрона, разбираться со взрывателями хорошо бы, но времени нет, сойдет и так. Пуля, утопившая эсминец, тоже была не фугасной. Заряжаю пушку, навожу, теперь крутить много не надо, крейсера были рядом друг с другом, стреляю, бегом назад в шлюпку, время, отпущенное компасом, вот-вот выйдет. Уходим. Да не туда, а туда. Показываю рукой на Фьенг. Китайцы, радостно тычущие руками в горизонт, не спорят, воспринимая мои слова как приказ, и шлюпка идет в обратном направлении. Стойте, стойте, я там компас оставил. Китайцы в растерянности опускают весла, оглядываюсь назад. Возле кормы эсминца из-под воды вырывается огромный воздушный пузырь, и мертвый корабль, потеряв плавучесть, полностью скрывается под водой. Только что приподнятое настроение у меня сменяется жуткой депрессией, и возвращение на Фьенг совсем не радует. Такамабу Кариэйма, капитан-лейтенант императорского флота Японии, вышел из офицерской кают-компании в слегка взвинченном состоянии. Опять его доставал этот сопляк Кинга Кабайси, хотя, строго говоря, потомку самураев не следовало обращать внимание на столь мелкие уколы, особенно со стороны этого сына-наложницы. Но Такамабу раздражался, и сам этот факт смущал его дополнительно. Неужели все объясняется тем, что он как раз не вполне потомок самурая, и сама кровь дает о себе знать? Такамабу шел по палубе к 4-й башне артиллерии главного калибра, который командовал, снова перебирал в памяти все поведения наглеца Кинга, и с горечью убеждался в том, что ничего действительно оскорбительного тот себе не позволил, просто во всех его поступках, во всем поведении читалось неуважение к нему, его словам, его мнению. Но разве обратил бы на это внимание настоящий? Нет, дело не в этом, конечно нет. Такамабу Кариэйма самурай по духу, если не по крови, это признают все, и сам капитан Нагата Масаки не раз говорил. Сигналит Снати, что-то случилось с Хабики, бросил быстро пробегавший мимо третий помощник Кадзиасима, прервав минорные мысли Такамабу. Да, в самом деле, и наши дублируют, боевая тревога, и крейсер закладывает крутой разворот. Что же могло случиться на этом эсминце, что оба крейсера вынуждены прервать движение по курсу и возвращаться к нему? Полчаса назад он отвернул, чтобы проверить 2 китайских грузовика, стоящих в дрейфе. Дело простое и в чем-то приятное, если вы не прочь немного измазаться об этих нечистых ублюдков. Такамабу ускорил шаги, не то, чтобы он и вправду мог понадобиться, как артиллерийский командир, в это невозможно поверить, но на боевом посту он быть обязан. Капитан Масаки шуток не понимает. Капитан-лейтенант вошел в башню, взмахом руки дал команду вольно вытянувшимся подчиненным. «Что там случилось с Хибики, Йосита?» — спросил он наводчика, которого появление командира заставило оторваться от смотрового перископа башни. «Не могу понять, Кариэйма-сан, слишком далеко. Похоже, никто ничего не знает, но вместо ровного дыма из труб, разом поднялся большой клуб, как от мощного взрыва, а теперь ничего, совсем ничего». Такамабу подошел к смотровому прибору командира. Тяжелый крейсер Нати уже лег на обратный курс, и их однотипный Хагура теперь пристраивался к нему в кильватер. Дымов Хибики и вправду не было видно, там, где ему следовало быть, только слабо дымились трубы маленького китайца, и можно было с трудом разглядеть бездымные большого. В это время дым от труб Нати заслонил интересующую всех часть горизонта, и Такамабу оторвался от наблюдения. Несколько секунд он размышлял о том, что могло случиться с эсминцем, как вдруг по ушам ударил страшный грохот. Осмотревший в перископ Йосита Маритома изрыгнул грязное и совершенно недопустимое в присутствии старшего по званию ругательство. Такамабу поспешно вернулся к смотровому прибору и не поверил своим глазам, невольно шепотом повторив слова наводчика Йосита. Над только что благополучным Нати поднимается огромный султан черного дыма, подпираемый снизу фонтаном ярко-красного пламени. Крейсер медленно разворачивается поперек курса и заваливается на правый борт, переворачиваясь, и демонстрируя потрясенным наблюдателям грязное днище с медленно крутящимися винтами. Такамабу выбежал из орудийной башни, и вслед за ним на палубу последовал весь расчет. И не только они, большая часть команды толпилась вдоль борта, наблюдая невероятную гибель крейсера. Внезапно тяжелый гул перекрывает горестные крики и восклицания экипажа, и уже их собственный крейсер сотрясает чудовищный удар. Ошеломленный Такамабу летит на палубу. Удар головой об орбиту башни милосердно гасит его сознание, не позволяя капитан-лейтенанту увидеть, как его стальной красавец разваливается на части и уходит под воду. Когда я поднялся на палубу Финга, ко мне на грудь, чуть не сбив меня с ног, бросился невесть откуда взявшийся Ван Цзинь. «Невозможно, невозможно, как ты это сделал? Два выстрела, два крейсера. А что случилось с эсминцем?» Я отмахнулся от этого придурка, просидевшего в кладовке всю эпическую морскую битву, вместо того, чтобы стяжать себе бессмертную славу победителя императорского флота Японии, и перегнувшись через поручень заглянул в лодку. «Вы что все лезете наверх?» А Диану бросили в шлюпке. «Охренели! Давайте ее тоже сюда. Она тяжелая. Повязать надо. Так останьтесь кто-нибудь, кто привязывать-то будет, Пушкин, что ли? И приберитесь здесь на палубе, наступить некуда, всюду хрен знает что. Сейчас все сделаем, капитан, не надо ругаться», — успокоил меня вновь принявший командование своей бригадой Вань. «Ладно, разбирайтесь, а я пойду, поваляюсь, чувствую я себя после всех этих треволнений не намного лучше Дианы». Мы сидели с Ванем на диване в командирской каюте, потягивая чай из маленьких чашек. Диана лежала в кровати, поглядывая на нас уже вполне осмысленным взглядом. «Ты почему хмурый? Японцев нет, корабль есть, все хорошо. Компас потерял, напоминание о невосполнимой потере, опять вывернуло мне душу. Да, Фьенг спасен, и с ним мои миллионы, но я не мог забыть, с каким чувством превосходства над всеми смертными я сидел в шлюпке, когда мы только отчаливали от тонущего эсминца. И вот теперь я снова один из всех, и нет у меня чудесного прибора. Но до чего же мощная штука, этот полтергейст. Помню, всегда посмеивался, пересматривая «Терминатор», над тем эпизодом, когда Рис и Сара уходят на машине от разгромленного полицейского участка, а робот мажет по ним из автомата с нескольких десятков метров. Да нормальный компьютер с легкостью бы рассчитал точку встречи пули с телом жертвы и нажал бы на курок автомата так, чтобы отстрелять ровно два патрона, и одна пуля вошла бы в ухо Рису, а вторая Саре. Конец фильма. У меня же в недавнем морском бою задачка была несопоставимо сложнее. Для того, чтобы попасть снарядом в пороховой погреб главного калибра, мало точно навести ствол орудия. Нужно еще учесть направление и силу ветра на всем его пути, и вес самого снаряда с точностью до миллиграмма, вернее его отклонение от среднего, и вес пороха в гильзе, и шероховатости его поверхности с точностью до наноединиц, и хрен знает что еще. Теоретически задача выполнимая, но практически никто эти тонкости не считает, и обычные снаряды из обычной пушки, поэтому на такой дистанции разлетаются на плюс-минус полкилометра. Полтергейст справлялся с этим на раз, и на два, положив оба снаряда куда надо. И вот теперь компаса у меня нет, и подобных чудес больше не будет. «Потерял компас, я тебе золотой подарю, когда будем в Гонконге», — рассмеялся Вань, и тут же слегка приувял. «Не сразу, конечно, сначала будут только расходы, чиновники хотят есть, а оформить новые документы на такие большие суммы, это такие взятки, что аво-го». Вань заметно приуныл, в деталях представляя себе бюрократические заморочки, с которыми придется столкнуться. «А денег у меня совсем нет, я купец, все в товаре, только продал товар, сразу новый купил, деньги должны работать». Расстроенный своей невосполнимой потерей, я вполуха слушал жалобные излияния несчастного купца, которому придется вложить десятки тысяч своих кровных, прежде чем прикарманить несколько миллионов чужих. Но свои проблемы тоже нужно решать, и проще будет, если я свалю их на китайца. Мне тоже будут нужны деньги на первое время. И документы. «У тебя нет документов?» «Нет, ни у меня, ни у Дианы». «Сделаешь мне новые?» «Сделаю, это нетрудно». «Как тебя зовут, и какое у тебя гражданство?» «Гражданство пусть будет британское, а звать меня будут, например, Роберт. Роберт Тейсон. Хорошее имя». «Имя как имя, пусть будет Роберт Тейсон. А дочку твою Дианой Тейсон оформим?» Я взглянул на Диану, ожидая протестов по поводу дочки, но она уже не раз проявляла редкое благоразумие, и тут не закабенилась. Да, Диана Тейсон, нормально. А с деньгами что? Гонконг город дорогой. Наверное, дорогой, согласился Вань. Поживете пока у моих знакомых, на еду я вам дам, но деньгами не разбрасывайтесь, потерпите, пока с продажей Финга не утрясется. Мы вполне могли бы пожить пока на Финге. Нет, нельзя, Финг мы в Гонконг не поведем, а поставим на отстой в тихую укромную бухту. И жить там нельзя, люди там будут разные, а меня там с вами не будет, у меня в Гонконге все дела. Так и получилось, что в Гонконг мы поехали на маленьком кораблике Ваня. Условий на нем не было никаких, но зато не надо было кочегарить, а все остальное, если недолго, можно и перетерпеть. В гонконгском порту с чиновниками таможни, заранее подмазанными Ванем, проблем не было совсем, они просто не заметили не только отсутствие наших паспортов, но и самого нашего присутствия, и вскоре один из людей купца вел нас по грязным и узким улочкам в местные трущобы на место временного проживания. В кармане у меня был тяжелый пистолет, отдаленно напоминающий ТТ, но больших надежд на него я не возлагал, вверив нашу безопасность полностью в честные руки Ваня. Все же он должен быть мне благодарен за большие деньги, которые может заработать, не особо напрягаясь, и тем более, за спасенную жизнь, с которой он уже успел распрощаться. А так, кто знает, что у него на уме, проще простого подослать ко мне пару наемных киллеров, и не делить миллионы, вырученные за продажу Финга. Наш сопровождающий привел нас в жуткий бомжатник, набитый подозрительными людишками, и показал нам комнату, в которой нам предстояло обретаться в ожидании миллионов. Размером с вагонное купе, одна кровать, столик и стул, все. «Ты что, мы же вдвоем?» Попытался я выставить претензии, но тот не говорил ни по-русски, ни по-английски, и с таким же успехом можно было добиться чего-то от кривоногого стула, стоящего в комнатушке. Промяукав нам что-то на прощание, китаец ушел, а мы с Дианой остались вдвоем, тупо глядя друг на друга. «Я с тобой спать не буду», — сразу очертила границы допустимого моя спутница. Но, поскольку не было даже второго комплекта белья, не упоминая о матрасе, возможность спать на полу отсутствовала. «Ерунда, отлично устроимся валетиком», — попытался я изобразить бодрость. «Это как?» — подозрительно уставилась на меня Диана. «Ты ногами туда, а я сюда», — внес я ясность. «Чтобы я нюхала твои ноги», — законно возмутилась Диана. «Не переживай, я зубы неделю не чистил, изо рта у меня тянет не слабее», — указал я ей на отсутствие альтернативы. «Надо найти хорошую гостиницу», — предложила девочка простой выход. «Город большой, ты видел, там, где мы сначала шли, были красивые дома. Ну да, только у нас денег нет. На все про все Вань дал нам $40». «У меня есть 700», — с гордостью возразила Диана. «Я нашла их у капитана в столе. Судовая касса, молодец, шустрая девочка. Это приличные деньги, если верить Ваню, на них можно купить машину выше средней. Неплохо, но разбрасываться деньгами не будем. К тому же уже вечер, и все равно никуда не пойдешь. Завтра с утра подумаем, как быть». Завтра с утра настроение у меня было хуже не придумаешь. Мало того, что меня всю ночь кусали неизвестные насекомые, которыми кишела кровать, дважды по мне пробегал какой-то зверек, подозреваю, что крыса. Диана несколько раз просилась в туалет, и первый раз нам пришлось в поисках нужного места поднять нескольких местных сторожилов. А под утро в довершение бед девчонка лихо легнула меня пяткой в лицо, разбив губу, и уснуть после этого уже не получилось. «Запоминай дорогу», — попросил я Диану на всякий случай, когда мы пошли искать заведение для завтрака, хотя больше полагался, конечно, на себя. «Да куда уже мы идем, 7 раз можно было позавтракать», — ныла девчонка, испытывая мое терпение. Я был на нее до сих пор зол за подлый удар в лицо, хотя старался не показывать виду. «Здесь ужасно кормит, не хочу есть жареных кузнечиков и осьминогов, где-то должны быть заведения и с европейской кухней», — терпеливо объяснял я свою привередливость. «И мы что? Каждое утро будем ходить в такую даль, посмотрим, может, потом возьмем чего с собой. Вот, смотри, нормальный ресторанчик, заходим». В полупустом зале уселись за первый же столик, и официант-китаец, внимательно на меня посмотрев, принес меню на английском, подтверждая правильность выбора. Внимание официанта несколько задело меня, все же моя одежда, вполне уместная в бомжатнике, где мы поселились, выглядит не слишком представительно. Мало того, что она мне невозможно тесна и коротка, так еще ужасные разводы кругом от не вполне отмывшейся крови, А о дырках от пуль на груди и спине пиджака можно уже не упоминать. Когда после недолгого ожидания приступаем к вожделенному завтраку, проходящая мимо столика тетка резко меняет направление и с разбегу прыгает на свободный стул за нашим столиком, изображая бурую радость от долгожданной встречи. «Доброе утро! Как же приятно в этой глуши, на краю земли, случайно встретить соотечественников!» Занятно, как она углядела в нас соотечественников, мы и рта не раскрывали, но если честно, хотя меня последние дни окружали исключительно азиаты, и я сознательно искал здесь европейскую забегаловку, но вид этой тетки никаких приятных чувств у меня не вызвал, напротив. А Диана не стала строить из себя воспитанного ребенка и сходу высказалась, глядя в свою тарелку. «Фу, какая противная рожа, как у жабы!» Соотечественница на миг застыла с раскрытым ртом, а затем натужно рассмеялась. «Как же милы эти дети в своей очаровательной непосредственности! Вы из советского посольства, или постпредства, не помню точно, как они раньше назывались, но почти уверен, что никакого официального представительства у Советского Союза здесь нет. Кажется, слышал, что въезд советских граждан в Гонконг был запрещен даже в годы перестройки. Но надо же хоть что-то сказать, чтобы сгладить грубость Дианы, несмотря на то, что самому хочется высказаться еще резче. Нет, ну что вы, Бог миловал», — перекрестилась тетка и спохватилась. «Я не представилась, меня зовут Белла Куркова, меня здесь все знают. Мой салон, можно сказать, греет заблудшие русские души. Приглашаю и вас к себе на огонек». Несколько двусмысленное заявление. «Я Роберт Тейсон, это моя дочь, Диана». Кисло представился я в свою очередь, и досадуя на себя, что не хватает наглости послать Беллу в стиле Дианы, прибавил немного хамства. «Нет, к вам я не пойду, конечно, не люблю эмигрантскую плесень». На лице Беллы отразилась растерянность, но затем она снова нашлась, сразу изменив тон. «Да, мы эмигранты, несчастные люди, но мы тоже не в стороне от успехов нашей великой страны. Мы следим за успехами пятилеток и того грандиозного строительства, и многие из нас готовы хоть сейчас». Белла разливалась соловьем, внимательно следя за выражением моего лица, которое я старался держать нейтральным. «Чего ей от меня надо, хотелось бы узнать, неужели и вправду так рада увидеть русского человека, что готова терпеть от него и его дочери прямые оскорбления? В материальный интерес верится с трудом, принимая во внимание мой далеко не презентабельный вид. Может и мне попытаться использовать ее в личных целях, пока я раздумываю над тем, как подъехать к ней с жилищным вопросом. Мадам Куркова сама проявляет инициативу. А где, если это не великий секрет, вы остановились в городе? Ведь цены здесь сильно кусаются, и хорошее жилье найти трудно». Диана, до того мрачно раскачивающая ногами в ожидании завершения завтрака, поставила ушки торчком. «Я плохо знаю город, как я вам скажу, но то, что номер меня не устраивает, это точно. Я не смотрю на Беллу, чтобы не выдать ей своего интереса. Так что же вы молчите?» Всплеснула та руками. «Ведь я сдаю несколько квартир, и одна из них недавно как раз освободилась. Международная обстановка нынче такая сложная. Многие боятся растущих амбиций японской военщины, а британский Гонконг такой лакомый кусочек. Многие, очень многие покидают отдаленную колонию из опасений, что война может скоро прийти на эту землю. Понятно, многие уезжают, а цены кусаются, и жилье найти трудно. У нас не так много денег, чтобы мы могли позволить себе. Господи, да какие деньги между своими людьми! Квартира пустует, а вы за ней присмотрите. Я сама бы рада вам доплачивать, что вы. Я вижу, вы уже закончили завтракать, пойдемте прямо сейчас, это совсем рядом. Ну, с паршивой жабы хоть лягушачьей шкурки кусочек, хотя тетка страшно мутная, и чего она к нам прицепилась, я понять решительно не могу. Квартира в небольшой двухэтажке, которую предложила Белла, не понравиться нам заведомо не могла, любая конура будет лучше той дыры, куда нас пристроил Вань. Но она и в самом деле была вполне пристойной: небольшая прихожая, кухня, ванная, гостиная и спальня. В гостиной был уютный диванчик, куда я мог приткнуться на ночь, удобство, правда, во дворе, но это мне на фоне всего остального казалось мелочью. «Вот и хорошо, если вам нравится, довольная», — подытожила Белла. «Второй комплект белья и постельных принадлежностей я пришлю. Могу посоветовать кухарку, которая и продукты будет покупать». «Русская?» — с надеждой спросил я. «Нет, китаянка», — Белла посмотрела на меня внимательнее обычного, Ну все, располагайтесь, не буду вам мешать. Остаток дня мы с Дианой посвятили заурядному шопингу, решив все-таки потратить часть денег на одежду. Ей купили нужные туфельки и необязательное платье, а мне скромный, но целый и чистый костюм, заплатив за все всего $8, цены оказались ожидаемо низкими. А вечером снова объявилась Белла, и не одна. Мой интерес к русской кухарке, отмеченный ею, был использован по полной. Добрый вечер, мы с подругой проходили мимо, и я решила посмотреть, как вы устроились, и все ли у вас в порядке. Знакомьтесь, это Роберт Тейсон и дочь его Диана, а это Луиза, баронесса фон Шаффин. Корова силиконовая, громко и отчетливо охарактеризовала гостью Диана, рука баронессы в белой перчатке, которую я тянул к своим губам, дрогнула, большие глаза распахнулись на пол лица, а пухлые губы моментально надулись еще больше. Я рассказывала тебе про этого обаятельного ангела, настоящее дитя природы, которое не стесняется в выражениях и оценках. Закудахтала Белла, не давая Луизе открыть рот, и пихая ее в бок локтем изо всех сил. И, кстати, мы хотели просить вас, Роберт, быть у нас сегодня вечером, мы на яблочный пирог собираем скромную компанию. Меня, вас и баронессу, вот, собственно и все. Белла пустила в ход тяжелую артиллерию, это становится все более интересным. Но, правду сказать, устоять против столь серьезных аргументов я не сумею. Но ведь уже вечер, и я просто не знаю. Вот и прекрасно, что вечер, пойдемте прямо сейчас, и что тут не знать. Луиза, что же вы молчите, просите же Роберта. Локоть Беллы опять колит многострадальный бок баронессы так, что мне хочется закатить квартирной хозяйке хорошую оплеуху. Да-да, непременно приходите, мы будем очень рады. Просыпается Луиза, и ее бархатный голос вдребезги разносит последние кирпичи моих жалких бастионов. Если Бог создал женщину на погибель мужчине, то Луиза предназначена конкретно, чтобы покончить именно со мной, и Белла стремится выполнить предначертанное судьбой. Хорошо, капитулирую я, и смотрю на Диану, брать ее с собой глупо, но оставлять нельзя, поэтому глупый вариант перевешивает невозможный. Сходим, прогуляемся, пойдем. Неожиданно охотно соглашается строптивая малявка, лица дам вытягиваются, но никто не возражает. Вчетвером вываливаемся на улицу, с Луизой явно проведена подготовительная работа, и она, не выпендриваясь, берет меня под руку, Белла идет впереди, а Диана плетется сзади. Дом мадам Курковой оказывается через 3 квартала, так что Диана успела хныкнуть по поводу продолжительности пешей прогулки всего пару раз, и дом этот выглядит вполне прилично. Нас встречает служанка-китаянка, оказавшаяся по совместительству нашей кухаркой, уже сходившей для нас за продуктами на рынок и приготовившей нам сегодня обед. А вот обещанного яблочного пирога в природе не существует, впрочем, слегка подсохшие пирожные с чаем Диану вполне удовлетворяют, а остальные собрались совсем не за этим. Когда Луиза отлучается попудрить носик, Белла отзывает меня в сторонку. «В чем дело, Роберт, вам что, совсем не нравится Луиза?» «Да нет, почему же, очень нравится. Но вы совсем не ухаживаете за ней», девушка откровенно скучает. «Да я уже забыл, как ухаживать за девушками, не говоря уже о том, что никогда не умел этого делать. А самое главное, я гораздо старше ее, и элементарно боюсь сесть в лужу. Дело, конечно, не во всей этой ерунде, что я наговорил Белле, просто место и компания очень уж неподходящие. Если я полезу клеить Луизу на глазах у Дианы, маленькая коза не применит обломать меня, в этом можно не сомневаться. Но Белле поплакаться не грех, пусть со своей стороны напрягает баронессу, чтобы та не сильно упиралась, ей это надо больше, чем мне. Раз у тетки есть странный интерес свести нас, это надо использовать. Не надо ничего бояться, странный вы человек, Луизу недавно бросил муж, и она нуждается в поддержке. Муж бросил такую женщину, чего же ему не хватало. Это долгая история, а так и вправду, не он его бросил, а она его выгнала. Титул титулом, но ведь нужны и деньги для достойной жизни, а Луиза с родителями привыкла жить на широкую ногу. А этот баронишка Карл завез ее на край света и заставил нищенствовать. Прелестно, только ведь и у меня нет денег, и Луиза сразу это заметила, не зря она все время косится на мою одежду. Какие глупости, женщины чувствуют, если за мужчиной есть сила и способность пробиться в этом мире. А вы, Роберт, просто человек, испытывающий временные финансовые трудности, но то, что вы привыкли к большим деньгам, и они у вас непременно появятся, причем в ближайшее время, это сразу видно. Обстановка несколько прояснилась, Белла откуда-то знает про мои будущие доходы, и имеет на них виды, это дело надо хорошенько обмозговать в свободное время, принимать быстрые и правильные решения я не умею. К счастью, тут вернулась из ванной Луиза, и мы все уселись за стол, сначала чаевничать, потом играть в настольные игры, причем к досаде взрослых дам и удовольствию девочки, Диане я уделял гораздо больше внимания, чем Луизе. На следующее утро, вытянувшись как получилось, на крохотном диванчике, я занимался несложными расчетами, стараясь разложить складывающуюся обстановку по полочкам. По-настоящему неизвестным тут было только одно, откуда Белла узнала о моих грядущих миллионах. Источник ее информации был важен в том смысле, чтобы иметь представление о других возможных посягательствах на меня и мой капитал. Потому что одно дело, когда сама Белла пытается меня раскрутить с помощью Луизы чисто женскими методами, и совсем другое, если за дело примутся мужчины с криминальными наклонностями. Что же до самой Беллы и ее подруги, тут все понятно, дамы узнали о деньгах, и строят против меня несколько наивную, но вполне действенную комбинацию. Ну, тут мы в равных условиях, они пытаются использовать меня, а я могу использовать их, все справедливо. Мадам Куркова появилась после обеда и, воспользовавшись тем, что Диана сидела у себя в спальне, разглядывая китайскую книжку с яркими картинками, увела меня на кухню и сразу напустилась. «Луиза очень недовольна вашей нерешительностью. Будьте же мужчиной, покажите, что она вас заинтересовала, и что конкретно я для этого должен сделать». Это становилось забавным, если я просто буду сидеть, сложив ручки, это Белла приведет Луизу, и сама уложит ее в мою кровать, еще и раздев перед этим. Единственная проблема, кровати у меня нет. Подарите ей приличный подарок, достойный ее и расскажите о своих чувствах. Ах да, как же я забыл о своих чувствах к Луизе. Нет, они, несомненно, есть, только несколько животного свойства, ну, или физиологического, если так лучше звучит. С подарком проблемы, я хоть и очень богат, но только в перспективе, вы же знаете. Знаю, и охотно помогу. Я займу вам $500 на подарок, и еще 2000, чтобы вы помогли Луизе рассчитаться со срочными долгами, она это оценит. Я повернулся к окну, и задумался, глядя вниз и барабаня пальцами по подоконнику. Вот хрен его знает, следует ли вкладывать в столь сомнительное предприятие настолько крупные средства. С одной стороны, женщину в кровать можно найти и гораздо дешевле. С другой стороны, Луиза девушка приятная во всех отношениях, и характер у нее спокойный, и если я заведу большой дом в Америке, она в нем будет смотреться не хуже любой другой. С третьей стороны деньги не мои, и если у меня с Луизой не сложится, или она забузит на ровном месте, в любой момент можно дать ей пинка под упругую попку. При этом она пострадает морально, что правильно, она хоть и не рулит в этой их афере, но знает, на что идет. А вот Белла пострадает материально, и вместо приобретений потеряет, что тоже хорошо и справедливо. Раньше, чем через месяц, деньги у меня все равно не появятся, а за это время будет видно, кто такая Луиза, и стоит ли она потраченных на нее средств. «Ну что вы надумали, Роберт?» – нетерпеливо спросила Белла. «Я надумал поблагодарить вас за помощь, и принять ее». И славно, обрадовалась Белла, «не будем с этим тянуть, сейчас я сама схожу до ювелирного магазина, и приобрету то, что нужно». На вас, мужчин, в этих делах полагаться нельзя, вечно что-нибудь напутаете. Вы вечером с Дианой приходите ко мне в гости, Луиза будет у меня, и сразу соберется уходить. Вы проводите ее до дому, и дальше все в ваших крепких руках. Опять ты собрался к этой жабе? Сразу набычилась Диана, когда я предложил ей прогуляться до дома Беллы. Запал на силиконовую шлюху. Да, не обязательно выражаться такими словами, Диана, подбирай литературные выражения. Включил я воспитателя. Что до силикона, то им здесь еще не пользуются, поэтому натуральность форм Луизы можно гарантировать. Так я не понял, ты идешь или нет? Иду, а то ты меня одну оставишь, а я боюсь. Надулась девчонка. Я думал, тебе вчера понравилось. Пирожные вкусные, а игры дурацкие, скучно там, даже компьютера в доме нету. И Луиза твоя дура. Луиза не дура, подумал я про себя. А скучать тебе сегодня придется вдвоем с Беллой, и надеюсь, вы не поубиваете друг друга. В доме Беллы все прошло по плану, Диану отправили на кухню мыть руки, Белла сунула мне коробочку с подарком и пачку баксов, и мы с Луизой вышли за дверь. Никаких разговоров при этом не было, Луиза не сказала, что уходит, я не набивался в провожатые, мы просто шли по улице рядом. «Чем это вы сегодня так озабочены?» – поинтересовался я, предполагая, что девушка использует мой вопрос как повод рассказать о своем трудном материальном положении, но все оказалось несколько сложнее. «А разве вы сами не озабочены началом войны?» – Луиза искоса посмотрела на меня. «Справедливый вопрос, и для меня это упрек. Я действительно мало думаю о войне, но не начавшейся, а будущей, Великой Отечественной. О какой войне вы говорите, Луиза?» «А начавшейся», с оттенком раздражения повторяет девушка, «или вы ничего не знаете, Америка объявила войну Японии». Это звучит странно, в прошлый раз напротив, Япония напала на Америку, причем внезапно, знаменитым налетом на Перл-Харбор, и случилось это на полтора года позже. «Нет, я ничего не знаю», ответил я, «но как такое вообще могло случиться, ведь Соединенные Штаты миролюбивая страна, и не вмешивается в чужие конфликты». «Тут не чужой конфликт, все газеты пишут, что японские самолеты бомбили американские базы на Филиппинах в ответ на то, что американцы потопили 3 японских военных корабля, но мы уже пришли, проходите». Луиза открыла дверь, и я, на автомате переставляя ноги, прошел в комнаты. «Веселая история, моя антипиратская акция привела к расширению мировой войны». Девушка о чем-то говорила, я что-то отвечал, но мысли мои были далеки от унылой реальности, и встреча с очаровательной шатенкой проходила без участия моего мозга. Если тогда у Японии даже после серьезнейшего ущерба, нанесенного американскому флоту, ничего не получилось, то теперь им толком не дадут выбраться с островов, так там сразу и задавит. Хотя первоначальные успехи японцев объяснялись не только внезапностью, но и лучшей подготовкой к войне, как и у немцев. Японцы долго воюют в Китае, правда, там они больших успехов не имеют, но опыта набрались. Тогда и сейчас они могут погонять пиндосов год-полтора, пока те не расчухаются. «Ты совсем меня не слушаешь», — изобразила обиду Луиза, но когда я перевел на нее взгляд, мило улыбнулась. «Коробочка с подарком Беллы стоит на туалетном столике, подарок уже подарился сам собой. Я говорю, что денег, которые ты мне дал, нам не хватит, я слишком многим и много должна, и деньги я ей уже успел впарить, нормально. Мне нужно покрыть все долги, прежде чем мы поедем в Америку, и кое-что прикупить, конечно». Луиза выжидающе смотрит мне в глаза, уверенно улыбаюсь, пора возвращаться в реальность, обнимаю и тянусь губами к ее лицу, где здесь у нее спальня. Девушка внезапно останавливает меня, упираясь руками в грудь и отворачиваясь. «Ты ведь дашь мне еще 3000, Белла говорила, что ты легко можешь заработать очень много и быстро. «Конечно, дам». Останавливающие меня руки сразу слабеют, я добираюсь до губ и шеи, и после коротких и приятных телячьих нежностей, подталкиваю к спальне. «Завтра с утра будет видно, если все сложится нормально, выпрошу у Беллы еще бабулек, а нет, так просто скажу Луизе, что передумал давать ей деньги, всего-то делов». К утру выяснилось, что деньги просить у Беллы придется. Луиза оказалась или замечательной актрисой, тонко чувствующей, что от нее требуется клиенту, или просто идеально совпало с моими ожиданиями. Нет, пожалуй, что так убедительно изобразить скромность и застенчивость у нее вряд ли получилось бы. Невольно закрадывались мысли, что ее муж был просто гомиком, и редко пользовался своими правами на столь чудесное создание. А то, что при этом она все же уступала мне, было только дополнительным плюсом. Оставив красавицу досматривать утренние сны, я отправился к Белле, забрать Диану, и попутно просить денег для Луизы. «Доброе утро, Дианочка!» Приветствую я девочку, после того как горничная Белла открыла мне дверь и проводила в гостиную. Диана молча поднимается с дивана, отворачивается от меня, проходит к выходу и стоит у двери, дожидаясь, когда я поведу ее на нашу квартиру. После такого демарша задерживаться для разговоров с Беллой мне уже не хочется, и мы сразу идем на выход. Всю дорогу Диана молчит и смотрит в сторону, а я не делаю попыток к примирению, перебесится девочка, да и успокоится. Дома за завтраком, Диана, не видя моего раскаяния и не дождавшись извинений, решает, раз обиженное молчание на меня не действует, прибегнуть к прямым обвинениям в духе верной и обманутой жены. «Я всю ночь не могла уснуть, все ждала, когда ты придешь. Днем Белла появилась сама, как я и ожидал. Ну как у вас все прошло? Как будто она сама не знает, наверняка с утра слетала к Луизе, получить от сообщницы информацию, и вид у нее очень довольный, все идет по ее плану. Как прошло, нормально все. Посмотрим, что у нее на уме, небось, сама предложит денег в долг, а как у Луизы с деньгами. Точно, поехала в ту сторону. У молодой красивой девушки, привыкшей к роскоши, вроде нее, расходы всегда очень большие. С теми, что я ей дал, ей будет полегче. А через месяц-другой, думаю, все окончательно наладится. Но как можно ждать месяц в нынешних условиях, занервничала Белла, война на пороге, Америка уже вступила в войну, не сегодня, завтра и Великобритания пойдет той же дорогой. Вам надо уезжать отсюда, Гонконг защищать никто не будет, и японцы захватят город в первые же дни. Вообще, она права, но я никак не могу повлиять на мировые события, и ускорить получение денег тоже. Я начал путаться в целях Беллы, странно все, чего она хочет, чтобы я поторопил Ваня. Вряд ли это что-то даст, мужик наверняка делает, что может. Я думал, что Белла гораздо лучше посвящена в мои дела. Не можешь ускорить получение, заработай новые. Разнервничавшись, Белла перешла на «ты», даже не заметив этого. Весь город говорит, как хорошо ты стреляешь из пушки. Тебе ничего не стоит захватить еще один корабль. Охренеть. Весь город говорит, прелестно. А эта коза предлагает мне идти в пираты. Да ты с ума сошла. Предлагаешь мне стать пиратом? Не пиратом, а рейдером. Слов-то каких она нахваталась. Надо захватывать японские торговые суда. В условиях войны это законная добыча. Это для официальных властей и организованных ими сил законная добыча. Это уже детали. Белла не дает мне даже закончить. А с властями всегда можно договориться, если знать нужных людей. Вот теперь все стало окончательно ясно. Мадам Куркова позавидовала доходам Ваня и мечтает прибрать к рукам половину от моей следующей добычи. Но если мне и удастся захватить сейчас японский корабль, то денег с него все равно надо будет ждать столько же, что и сейчас. Если поставить дело так, как нужно, все можно обделать гораздо быстрее. Понятно, что ей нужна новая добыча, даже если денег с нее ждать столько же, то половина их достанется ей. Но у меня есть две причины для отказа, и обе для меня одинаково важные. Во-вторых, у меня больше нет чудесного компаса, и ничего захватить я просто не в состоянии. А во-первых, нет, заниматься морскими грабежами я не буду, это не мое. Белла целых полчаса кипятится, бегая по потолку, пытаясь убедить меня в необходимости пиратствовать, пока на шум из спальни не выходит Диана. Она молча стоит в дверях спальни, сверля злобным взглядом Беллу, и та сникает. «Хорошо, я поговорю еще с Луизой, думаю, баронесса будет очень недовольна вашим упрямством». Грозит она напоследок и уходит. «Зараза, а денег я от нее так и не получил, и просить не стал, наперед зная ответ. Заработай, ты знаешь, как, чего хотела эта дура. В неприязни к Белле мы с Дианой едины. Хочет, чтобы я грабил корабли. Вот сука. Я настолько согласен с Дианой в этой характеристике, что не хочу делать ей замечания. А ты не мог ее послать? Нет, сейчас уже нет. Это же не первый день. Сейчас мы ей кое-чем обязаны, например, этой квартирой и красивой коровой, у которой ты сегодня ночевал». Не преминула вставить Диана. «А так-то грабить корабли очень выгодно. Вечером я ждал визита дам и нового выяснения отношений. Но время шло, подбиралась ночь, и я уже совсем было решил, что Белла дает мне время подумать над моим неразумным поведением и раскаяться, как в дверь постучали. Ага, приперлись все-таки, хоть и поздновато уже, но решили на завтра недосказанности не оставлять. Однако за открытой дверью оказался китаец, знакомый или нет, трудно сказать, для меня они все на одно лицо. Узкоглазый шикал и цыкал что-то на своем языке, кланяясь и суя мне в руки небольшой сверток, после чего растворился в темноте. Я пожал плечами и, на ходу разворачивая сверток, пошел к спальному дивану. В свертке оказался компас, почти такой, что я потерял, только исполненный побогаче, корпус красного дерева, а стекло крепится к нему золоченой каемкой. Не иначе, Вань послал обещанный подарок, да, но только как он узнал наш новый адрес, ведь я с дуру не позаботился о том, чтобы оставить в той ночлежке записку. Проходя мимо дивана к столику, на который собирался положить прибор, я тяжело вздохнул, вспомнив о замечательных свойствах его предшественника, и замер, с полными воздухом легкими. Стрелка компаса, до того банально дребезжащая, метнулась к норду, и намертво встала на нем. Кинг-Конг жив. Я бросился к столику и, сев на стул, уставился на компас. Разочарование было жестоким. Стрелка прибора тряслась и, мелко подрагивая, искала природный север. Зараза, неужели мне от сверхжелания все это померещилось? Потряхиваю и кручу компас. Бесполезно. Встав, выключаю свет, помня, что в один момент подозревал, что он работает только в темноте. Нет, стрелка и значки циферблата светились, фосфорицируя, но демонстрировать интеллект отказывались. Надо повторить путь из коридорчика передней сюда, может быть. Иду назад к входной двери, и посередине комнаты стрелка прилипает к норду. Стою и счастливый, пялюсь на компас, вот же, есть. Осторожно пячусь к столу, и стрелка немедленно сходит с ума, опять норовя показать мне северный магнитный полюс. Шаг к середине комнаты, и прибор сразу умнеет. Топчусь по комнате, пытаясь установить закономерность поведения компаса, и обнаруживаю, что аномальная зона идет узкой полосой, упираясь с одной стороны в стену, а другим концом уходя в приоткрытую дверь спальни Дианы. Вон оно в чем дело, все мне ясно стало теперь. Полтергейст в большинстве случаев, если не всегда, связан с подростками. Вот и тут тоже, сам прибор только инструмент, через который со мной бессознательно общается психика Дианы. Я и раньше это подозревал, а теперь точно убедился в этом, все дело в ней. Сейчас ее нога торчит из-под одеяла, и компас умнеет в пределах ее прямой видимости. Стоит его завести в сторону, как только нога перестает быть видна, прибор теряет весь свой интеллект. Дело не в ноге, конечно, но если дверь в спальню закрыть, вся гостиная окажется в мертвой зоне. Зато компас отлично работает во всей спальне Дианы, и в этом я легко убеждаюсь. Все на сегодня, кладу прибор на столик, и счастливый, заваливаюсь спать. Проснувшись утром, спешу в спальню Дианы, проверить пришедшую ночью в голову идею. Кладу компас на столик, подсовываю под него чистый лист бумаги и пишу по кругу буквы, после чего, косясь на спящую девчонку, шепчу прибору: «Привет». Умная хреновина моментально ухватывает мою мысль, стрелка мечется по циферблату, замирая возле букв, и я складываю из них ответ: «Привет». «Все, двусторонняя связь установлена. Кто ты?» «Жуз». Стук в дверь прерывает необычный диалог. На цыпочках, чтобы не разбудить Диану, иду открывать. «Пришла кухарка, и чего-то от меня хочет». Спускаюсь вниз. «Ага, мешок с углем для кухонной печи. Ну, этот бункеринг меня не напрягает». Помогаю кухарке поднять его наверх, а в голове вертится странная жуз. Что бы это могло быть? Битлджуз, Урфинджуз. Хрень какая-то, ничего путного в голову не лезет. Разобравшись с помощью кухарки, спешу назад. «Кто ты?» «Жустина». «Все, приехали». Я сразу представил себе тело несчастной убитой девушки, гниющей где-то в лесу, непременно во Франции. Найти и похоронить, обеспечив покой метущейся душе. Что ж, если Жустина помогла мне, дважды спася жизнь, да еще и обеспечила небедную жизнь, я готов ради нее впрячься в это хлопотное дело. «Тебе нужна помощь, я тебе помогу». «Прекрасно, ей помощь не нужна, зато она сама готова мне помочь, хоть я и не просил». Сижу, соображая, о чем бы еще спросить Жустину, но тут Диана поднимает голову и, кося заспанным глазом, подозрительно спрашивает: «А чего это ты тут делаешь, а?» Сеанс спиритизма приходится прервать, не объяснять же девчонке, что я через компас общаюсь с душой Жустины, нашедшей временное пристанище в ее, Дианы, теле. Кладу прибор в карман и иду вон из спальни девочки, напоследок скомандовав: «Вставай, завтракать пора, а потом, не знаю, но у нас много дел». Про много дел я соврал, проблем у меня масса, начиная от глобальных и заканчивая личными, но что делать для их разрешения я не знаю, остается только ждать. А раз приходится ждать, самое время обдумать перспективные планы, как раз для решения глобальных проблем. Главное, хотелось бы отменить войну, ту самую, Великую Отечественную. Можно ли это сделать в принципе, ведь события такого масштаба не случаются сами по себе, для этой войны есть серьезные причины, такие как несовместимость социальных и экономических систем, и обе системы стремятся подмять под себя весь мир, в том числе и друг друга, только и разницы, что немцы этим уже активно занимаются, а русские пока стоят в сторонке, но тоже не прочь ввязаться в драку. И все-таки, остановить войну можно, пусть даже временно, сейчас для этого самый подходящий момент. Всего пару недель назад Гитлер сохранял полную свободу рук, и мог выбирать, куда ему двинуть свои победоносные танковые дивизии, на запад или на восток, вела текущая войнушка, идущая в Европе, все эти нападения на Польшу, Данию и Норвегию, редкие морские стычки, Англии и Франции рассматривались как детские шалости, и легко могли быть прощены, если бы возвращенное ими чудовище бросилось на восток, как это и задумывалось изначально. Тут бы о всех грехах Гитлера забыли, быстренько помирились с ним, переведя незаключенное, но фактическое перемирие в полноценный мирный договор, а в случае возникновения проблем на широких просторах стран и Советов, еще и помогли бы. Но Гитлер тупанул, и полез за флажки, нападение на собственно Францию, это уже перебор, как ни крути, и никакие фокусы, в виде разрешения на эвакуацию прижатых к морю в Дюнкерке британских дивизий, ему уже не помогут. Со стороны Гитлера, это было чрезвычайно глупо, на ровном месте ссориться со своими друзьями, скормившими ему Чехословакию, и закрывшими глаза на съедение Польши. Но давние обиды взяли верх, очень уж хотелось уроду отомстить за Компьенские и Версальские унижения, тем более сделать это было так просто, вот и не удержался, дурачок. Однако особенность политического момента заключалась в том, что в 1939-м с Гитлером хотели дружить и на Западе, и на Востоке, друг против друга, конечно. И теперь, побив горшки с Западом, он вполне может не опасаться удара с Востока, где Сталин не собирается с ним воевать, а готов договариваться дальше, как уже договорился недавно. И тут уже поход на Восток был глупостью в квадрате, экономика ну никак не позволяла Германии воевать против всего мира, даже в союзе с далекой Японией. И подмяв под себя всю Европу, Гитлер едва мог тягаться в промышленной мощи с Советским Союзом, Магнитогорск переигрывал Рур по всем статьям, и ничего поделать с этим было нельзя. Только поддерживая дружеский нейтралитет с могучим восточным соседом, Германия могла бы на что-то рассчитывать, а ведь со Сталиным можно было заключить и союз против ненавистного тому империалистического Запада. Такие идеи, логика которых была вполне очевидна, в Советском Союзе благожелательно воспринимал Сталин, и в Германии они разделялись многими. Опыт недавней войны на два фронта, приведшей к катастрофе, ясно показал ее бесперспективность. И когда Гитлер осенью 40-го года предложит свой план нападения на Советский Союз, с ним мало кто согласится. Поэтому, если именно сегодня, когда фашисты увязли в войне на Западе, ликвидировать немецкого фюрера – авантюрная, по сути, война может и не состояться. И сделать это мне вполне по силам, при поддержке Жюстины, разумеется. Встает, конечно, куча вопросов о способах, месте, времени, неясно, как вообще попасть в Германию, но все это детали и технические моменты. По срокам, чем раньше я его завалю, тем лучше. Нападение на Францию уже произошло, назад к миру с Западом пути у немцев нет. А вот затягивать с этим не стоит. Если план вторжения в Советский Союз капитально проработают и примут, он может пойти в дело и при новом руководстве. Но 3-4 месяца у меня есть, даже до полугода. Решив для себя этот вопрос, я задумался о более приземленных вещах. Никаких схем связи с Ванем у меня не было, подразумевалось, что я буду жить в его бомжатнике, и он меня там всегда найдет. Но мы с Дианой покинули этот уютный уголок, не оставив никаких следов для нашего розыска, что было очень глупо, учитывая, что это он был нужен мне, а не я ему. При желании, он всегда может меня отыскать, в городе белых людей относительно немного, и найти меня, тем более с Дианой, неизмеримо проще, чем любого китайца. Другое дело, захочет ли Вань меня разыскивать, потерялся и потерялся, сам виноват. Но компас мне вчера доставили, опять же глубокое знание белой моих дел наводит на мысли, что они с Ванем знакомы. И как мне только что пришло в голову, возможно, действуют заодно. Но какой в этом смысл? Белла получает выгоду, склоняя меня к пиратству, а Вань-то тут при чем? Ничего не понимаю, но с Ванем встретиться очень желательно, узнать хоть, как у него дела двигаются. Сходить до ночлежки, или поискать его в порту, среди торгашей. Пока я лениво обдумываю этот вопрос, в дверь опять стучат, энергично и властно. Похоже, Белла, и настрой у нее сегодня решительный. Открываю дверь, и обнаруживаю за ней 4 китайцев в униформе, похожих на полицейских. Приехали, а у меня и документов нет никаких, спасибо обещал кину Ваню. Начинается хрен знает что, китайцы о чем-то спрашивают и чего-то хотят, но понять их не можем ни я, ни Диана, которая рвется пообщаться с властями, хотя я всячески пытаюсь убрать ее в спальню. Наконец, полиция просит меня пройти с ними, наручников при этом на меня не одевают, Диану не трогают, обыска не проводили, и пистолета не нашли, не знаю уж, насколько это было опасно, а так все терпимо. Советую Диане, которая расстроенной и напуганной не выглядит, найти Беллу, чтобы она решила мою проблему, и выхожу вместе с китайцами вон. Ведут через город пешком, в здании полиции сдают офицеру, который даже не пытается меня оформить, а сразу передает дальше, где меня запирают одного в четырехместной камере. Настраиваюсь на долгое ожидание, чтобы не разочаровываться понапрасну, но подсознательно жду быстрого разрешения проблем, и скоро начинаю нервничать. Все это, внезапный визит полиции, непонятное задержание и нелепое заключение, выглядело бы очень странным, если бы я сразу не заподозрил причину этих злоключений в происках Беллы, хорошо знающей нужных людей во властных структурах города. Несомненно, жаба пытается нажать на меня таким простым способом, показать мою уязвимость и зависимость. Не удивлюсь, если она прямо поставит условием моего освобождения работу на нее.